Губы взломщика скривились в беззвучном ругательстве. Он стал вводить комбинацию в третий раз. Но повелитель ситов уже знал, что все напрасно. К этой двери требовался иной код, нежели тот, что они использовали для входа на завод. Скордж поднял свой меч и рявкнул Сечелу, чтобы тот убрался с дороги. Сит услышал, как напарник что-то кричит, но не разобрал слов. Обхватив рукоять обеими руками, Скордж обрушил на панель удар, который рассек ее пополам и прорезал глубокую колею в стене. Дверь распахнулась, и тут же барабанные перепонки напарников едва не разорвал протяжный вой сирены. Сид схватил Сечела за шиворот и втолкнул в офис, мысленно проклиная себя за столь глупую ошибку. «Ломай систему и скачивай все, что нужно! Я задержу охрану!» Не став тратить время на ответ, советник тут же принялся что-то лихорадочно отстукивать на одном из терминалов. Скордж чувствовал, как его окатывает волна свежего воздуха, хлынувшего из офиса. Он позволил себе пару секунд понежиться в прохладной роскоши, затем повернулся к подступающему врагу с твердым намерением не повторять ошибок. Первыми появились два патрульных дрона, подобных тому, с которым повелитель ситов разделался чуть раньше. Они спускались с мостков, протянутых у восточной стены. Скордж бросился вперед, используя силу для ускорения. Механизмы открыли огонь, но Сид не стал уходить в сторону, позволив броне поглотить все выстрелы. Один из разрядов едва не зацепил ухо, два других попали в грудь. Скордж почувствовал удар, но этого было недостаточно, чтобы остановить его. Сид сделал кувырок, зная, что часовые целятся в уязвимые места, лицо и шею. Выстрелы прошли выше. Скордж снова встал на ноги, теперь уже достаточно близко для прямой атаки. Патрульные дроны не были созданы для ближнего боя. Серия быстрых ударов клинка положила конец схватке. Механизмы повалились на пол, рассыпая искры. Пару раз дернув манипуляторами, они заглохли окончательно. Сид тут же переключился на следующую пару дронов. Первого он насадил на лезвие меча, сбив в воздухе точно направленным ударом силы еще до того, как тот успел подобраться достаточно близко, чтобы выстрелить из встроенного бластера. Второй попробовал пойти в обход, укрывшись за конвейером и шеренгой служебных дроидов. Механизм прокрался вдоль пола, сократив дистанцию, и выскочил позади, пытаясь поразить цель из мертвой зоны. Скордж не дал ему такой возможности. Сжав противника невидимой хваткой силы, Сид припечатал его к полу. Манипуляторы дрона оторвались и разлетелись в стороны. Корпус треснул в нескольких местах. Часть пластин обшивки и вовсе отвалилась. Огоньки на корпусе погасли. Сирены продолжали надрываться. И вот-вот могли подойти охранные дроиды из других секций завода. Скордж знал, если они будут нападать группами по двое-трое, он сумеет отразить еще как минимум несколько волн. Но если их будет больше, у него возникнут проблемы. Сид тяжело дышал. Его красная кожа была такой мокрой от пота, что казалось, будто он искупался в море. Сила по-прежнему защищала его, частично оберегала от жара и позволяла двигаться быстрее противников. Но он мог призывать ее лишь до тех пор, пока усталость не возьмет свое. Скордж уже ощущал слабость. Сечелу следовало бы поторопиться, иначе придется уходить ни с чем. В одном из северных выходов цеха показались три патрульных дрона, еще два приближались с востока. Скривившись, Сид схватил меч покрепче, готовясь вновь вступить в бой. Однако вместо того, чтобы нападать, механизмы держались в отдалении. Причина такого странного поведения стала ясна через секунду, когда в цех вошел огромный штурмовой дроид. Как и патрульные дроны, он имел серо-оранжевую расцветку, характерную для всей продукции корпорации Юксиол. Однако на этом сходство заканчивалось. Трехметровый, покрытый толстыми защитными пластинами, охранный механизм имел пару металлических ног на шарнирах, каждая толщиной самого Скорджа. Безрукий корпус, толстый и широкий, достигал в размерах по 2 метра с каждой стороны. Довершали картину две бластерные пушки, установленные на том месте, где должна была находиться голова. Дроид бросился в атаку, двигаясь неожиданно проворно для такой громадины и стреляя из обеих пушек. Повелитель ситов нырнул за ближайшую конвейерную ленту, не решившись доверить свою жизнь доспеху против такой огневой мощи. Дроид-охранник не изменил тактики. Теперь он поливал огнем ленту конвейера и ни в чем не повинных служебных дроидов. Пригибаясь низко к полу, Скордж побежал к ближайшему лестничному пролету, ведущему на мостки, нависавшие над цехом. Вслед ему дождем летели осколки металла, куски механизмов, которым не повезло попасть под огонь пушек. Краем глаза Сит увидел дронов, спешивших присоединиться к схватке. Из-за грохота станков и воя сирен Скордж не слышал преследующего его дрона, но чувствовал, как пол содрогается от его тяжелой поступи. Достигнув лестницы, Сид бросился вверх, перескакивая через 3 ступеньки. Дроид-охранник продолжал палить, но он не был предназначен для поражения воздушных целей. Массивный корпус ограничивал действие в вертикальном направлении. Из пола дроид не мог установить нужный угол, чтобы стрелять в направлении потолка. Выстрелы рикошетили от перил и пола мостков, но даже не задевали цель. Однако высота не спасла Скорджа от патрульных дронов. Репульсоры позволили им с легкостью взлететь на уровень мостков. С 5 часовыми на хвосте повелитель ситов бросился к расположенным в центре цеха емкостям с жидким металлом. Мостик, по которому он бежал, проходил аккурат мимо ближайшего чана. Чем ближе воин подбирался к нему, тем невыносимей становилась жара. Скордж почувствовал, как кожа пошла волдырями, но продолжал бежать, игнорируя боль. Дроны стремительно приближались. 2 зашли спереди, надеясь перекрыть противнику путь. Они зависли точно над емкостью, и Скордж тут же воспользовался этим. Чувствуя, что его возможности уже на пределе, воин с помощью силы изменил траекторию полета одного из механизмов, столкнув его с напарником. Удар не причинил ни одному из них заметного вреда, но оба потеряли управление и, не успев выровнять траекторию, рухнули прямо в чан и исчезли в пузырящейся расплавленной массе. 3 оставшихся дрона изменили курс, чтобы облететь емкости стороной, подтвердив опасения Скорджа, что фокус удастся лишь однажды. Механизмы открыли огонь, но цель внезапно развернулась и рванула обратно по мосткам в сторону штурмового дроида. Один из выстрелов пришелся Ситу точно между лопаток, но, к счастью, броня выдержала. Как только Скордж показался в пределах досягаемости, дроид-охранник внизу возобновил пальбу. Сид продолжал бежать ему навстречу. Оказавшись точно над механизмом, он ухватился за перила мостков и перемахнул через них. Приземлившись на плоскую квадратную макушку дроида, Скордж ударил мечом. Лезвие вонзилось глубоко в бронированную обшивку, но не причинило никакого вреда внутренним системам. Механизм яростно дернулся, стряхнув противника. Перекатившись, чтобы смягчить падение, Скордж вскочил на ноги и забежал дроиду за спину. Он знал, что это единственный шанс оставаться в мертвой зоне, куда механизм не сможет навести свои пушки. Скордж еще 2 раза ударил по бронированному корпусу. Первый удар оставил небольшой надрез, второй, нацеленный в то же место, прошел насквозь. Штурмовой дроид тут же содрогнулся и стал крениться на бок. Но прежде чем Сит успел атаковать снова, машина пнула соперника одной из массивных ног. Удар, пришедшийся прямо по груди, швырнул Скорджа на пол. Бок прострелила острая боль, и воин понял, что по меньшей мере одно ребро треснуло. Дроид медленно рывками пытался развернуться к нему передом. Три оставшихся дрона тоже приблизились, готовые стрелять. Скордж поднялся на четвереньки. Штурмовой дроид был достаточно высок, чтобы можно было проползти между его ногами и укрыться под огромной тушей. Выстрелы трех часовых срикошетили от брони дроида-охранника. Тот принялся палить в ответ, инстинктивно обозначив стреляющие в него объекты как угрозу. Бластерные пушки прошили дронов, превратив всех троих в металлолом. В этот самый момент Сид вонзил меч в брюхо дроида. В целях экономии материала и для увеличения подвижности днище охранника не было обшито броневыми пластинами, которые покрывали основной корпус, и лезвие с легкостью вошло в глубину. Скордж рассек беззащитное брюхо еще дважды, после чего откатился в сторону и вскочил на ноги. Дроид, содрогаясь, пытался повернуться к противнику. Из днища, там, где его разрубил меч, сочилась густая черная смазка, растекаясь в быстро растущую лужу под ногами механизма. Где-то внутри корпуса раздался приглушенный взрыв, и наружу вырвалась струйка дыма. Металлические ноги подкосились, дроид грохнулся о пол и затих. У Скорджа не было времени радоваться победе. В цех ворвался рой патрульных дронов, вылетевших по одному или по двое из прохода в южной и северной стенах. Одновременно показались еще два штурмовых дроида, и Сид пал духом. Отступить в бою, который не выиграть, в этом не было стыда. Только дурак продолжает битву, когда нет шансов на победу. Но даже пожелая он бросить сечело, рискуя вызвать гнев на Айрис, Скордж сомневался, что сумеет уйти. Противников было слишком много, а его силы были практически на нуле. С мрачной улыбкой Сид поднял меч, готовясь перед смертью истребить как можно больше врагов. И тут все внезапно погрузилось в темноту. Скордж потянулся за очками ночного видения, зная, что света клинка не хватит, чтобы продолжать бой. Он сорвал очки с пояса, нацепил на глаза и застыл, пораженный увиденным. Никто из механизмов не воспользовался заминкой, чтобы напасть. Штурмовые дроиды не шевелились, а патрульные так и вовсе попадали на пол. Только тогда воин осознал, что стало не только темно, наступила абсолютная тишина. Оглушительный рев оборудования затих, конвейеры остановились, и служебные дроиды стояли столбом. Скордж включил наручный комлинг. «Сечел, ты цел?» «Вы еще живы?» — спросил в ответ напарник. Его голос звучал удивленно, но прежде чем повелитель ситов успел возмутиться, взломщик быстро добавил. «Прекрасно! Я боялся, что вы не справитесь!» «Что произошло?» «Я скопировал нужные файлы, затем взломал систему питания и послал аварийную команду, чтобы вырубить энергию. Решил, что это вам будет на руку». «Я бы справился, если бы не штурмовые дроиды», заявил Скордж, даже не пытаясь скрыть упрек, сквозивший в его голосе. «Штурмовые дроиды? Вот как? Наверное, новый прототип, над которым работает Юксиол». «Где ты сейчас?» спросил повелитель ситов. «Все еще в архиве? Оставайся там, я тебя подберу». «Не думаю, что у нас есть на это время», — ответил Сечел. «О чем ты говоришь? Вы видели плавильные чаны? Там для разогрева металла используются тривиевые генераторы, Их отключение дестабилизировало ядра реактора. Сколько осталось до взрыва? Не настолько много, чтобы стоило продолжать этот разговор. Скордж намек понял. Заставив уставшие ноги двигаться, он помчался сквозь кромешную тьму цеха. Сломанные ребра не позволяли даже восстановить дыхание, а бедра и икры нещадно соднило. Сид догнал напарника в коридоре на полпути к двери, через которую они проникли в здание. Он не сказал ни слова, решив приберечь остатки воздуха в легких для финального броска, чтобы убраться из зоны поражения. Через служебную дверь Скордж вырвался в свежую прохладу ночи. Советник бежал в паре шагов позади. Перепрыгивая через ограждение, Сид уже был не в состоянии, поэтому бросился к воротам, которые открывал для Сечила в начале операции. Его бег замедлился, тяжесть брони придавливала к земле, отнимая остатки сил. Скордж призвал силу, чтобы та придала ему скорости для последнего рывка. Советник нагнал его за несколько шагов до ворот. Мгновение спустя их накрыло взрывной волной. К счастью, большую часть энергии взрыва поглотило здание завода, так что их не распылило на атомы. Ударная волна воздуха, звука и осколков стекла лишь свалила напарников с ног и перебросила через ворота. Повелитель ситов рухнул на землю, перекатился на живот и инстинктивно закрыл затылок руками, защищаясь от ливня шрапнели. Оглушенный, он лежал неподвижно еще полминуты. В ушах у него звенело. Скордж с трудом поднялся на ноги и мучительно закашлялся. Из-за сломанных ребер ощущение было такое, будто его грудь пронзили насквозь. Воин сплюнул кровавую слюну. Затылок и шея тоже кровоточили. Летящие осколки стекла зацепили его раз 10 минимум, хотя большая часть тела была защищена броней. Убедившись, что его раны не смертельны, Скордж обернулся к компаньону. Сечил ничком лежал рядом. На нем не было доспеха, и спина его превратилась в кровавое месиво. Хотя стекло искромсало его одежду и измочалило плоть под ней, раны выглядели поверхностными. Повелитель ситов начал тыкать Сечила носком сапога, пока советник наконец не застонал. «Поднимайся!» — выдохнул Скордж. «У меня нет сил тащить тебя!» Сечил подчинился приказу, и оба поплелись обратно, через лес, к ждавшему их челноку. За их спиной полыхал завод Юксиол.